Глава 20. День 20, полный встречи сюрпризов, плавно перешедший в 21. Два блаженно счастливых дня, проведенных рядом с безымянным озером, где мы ловили рыбу, купались и плавали на лодке, выращенной из сухой сосновой ветви, пролетели как-то очень быстро. А ранним утром третьего дня меня неожиданно начала томить тревога. Словно что-то звало скорее лететь в ту сторону, где я еще три дня назад почувствовала мощнейший энергетический источник. Я бродила, как неприкаянная, по берегу озера, не зная, как сказать Гарику, что наши волшебные дни заканчиваются. Он сам подошел ко мне сзади, ступая неслышно, словно не зная, что я чувствую каждое его движение. «Раз нужно, значит, пора отправляться», — спокойно сказал, нежно прижав меня к себе. «У меня только одна просьба. Что бы там ни случилось, никогда не говори мне, что ты уйдешь одна. Я пойду с тобой туда, куда идешь ты. Если мне будет суждено вернуться, вернусь только с тобой». Я молча кивнула, стараясь, чтобы он не заметил поползшей по щеке слезинки. «Ну вот за что мне, наконец, так несказанно повезло? Или я просто раньше не там искала?» В путь мы отправились сразу после раннего завтрака, и уже после обеда перед нами начала понемногу расти одинокая, уходящая в небо почти отвесными боками гора. Она родимая. И правильно, что нет к ее вершине ни человечьих троп, ни звериных дорожек. Нечего здесь делать ни пешему, ни конному. Не про простой люд это место. Только вольнолюбивые ведьмы да бабки-ёшки, достигшие определенного навыка в управлении метлами и иными летательными предметами, могут добраться до заветной вершины. Нетерпение и тревога подхлёстывали меня, как крапивой, и я гнала самолетку, не останавливаясь даже на привалы. Благо, теперь в ней есть пара кают. Одна совсем маленькая, другая побольше. Столовая и крошечная ванная. Так что садиться вроде и незачем, разве что размять ноги. А когда в темнеющем вечернем небе начали зажигаться звезды, и на вершине горы зажглась еще одна, оранжево-красная, трепещущая искра костра, отчетливо поняла — нет. Не ошиблась бабка-ёжская интуиция. Здесь меня ждут мои подруги. Садились мы уже почти в полной темноте, но нас все равно заметили. Взметнулся выше костер, приправленный доброй порцией магии. Мелькнули в его свете знакомые ржеватые локоны. Афина. А рядом с ней кто? Неужели Фролга? И кто-то еще, пока не узнанный в полутьме, но все равно свой, родной. «Девчонки, ну как же я вам всем рада! Как счастливо, что вы все живы и здоровы! А об остальном расскажете сами, хотя, может, и не сразу, но ведь это не так и важно. А это еще что за красавец наблюдает за нами так бдительно, словно опасается конкуренции?» Я мазнула по его ауре небрежным взглядом, охнула и уставилась повнимательнее. Ничего себе магическая силушка, да еще и сжата в невероятно плотный комок. Значительно более объемная, чем у простых оборотней. Дракон. Почувствовав мою неуверенность, шепнул Гарон. Я как-то встречал одного. Ходят изредка по нашим землям, в человечьем обличье. Ух, как интересно. И еще интереснее, ради кого он сюда забрался. Обязательно докопаюсь. Тут дракон вскользь посмотрел на Афину, и я сразу поняла, не придется мне мучить честного дракончика допросами. Все и так ясно. Но тут мое размышление перебил счастливый визг, узнавший, наконец, меня о Фролге, и наша доблестная разведчица с размаху прыгнула ко мне через костер. Настоящая бабка-ёшка. Импульсивная и бойкая. Но не нужно душить меня так увлеченно. Я теперь только жить начинаю. Мы проговорили у костра всю ночь. Немного поплакали, много смеялись. Хитрый дракон тоже выбрал момент, чтобы наедине попросить меня о небольшой услуге. Не говорить Афине, что мы и сами сможем открыть для бабок портал в наш мир. Иначе ему не удастся проследить, куда отправятся мои подруги. «Да и пусть открывает», — согласилась я, «и пусть даже сделает вид, будто учит этому заклинанию Гарона. Я всегда за то, чтобы дать любящему человеку, ну или дракону, дополнительный шанс». А утром мы якобы совместными усилиями открыли портал в свой мир, и бабки ушли в него, виновато оглядываясь на меня. «Да не переживайте вы так». Ничего со мной не случится за те несколько дней, что я поживу здесь в ожидании известий от остальных наших подруг, немного задержавшихся в пути. Все необходимое у меня с собой. Ну а чего нет, вырастить для нас с Гароном теперь вовсе не проблема. У меня вообще возникла идея посадить тут, на широкой плоской вершине, несколько деревьев и построить для неприкаянных путниц по мирам уютный дом».